уж если такое будет верхом на бронированном Кода, то вообще получится нечто страшное. Но вернемся к реальности. Слегка задержались. Улыбнулся я. Мы подошли к самодельному столу, роль которого для нас исполнял большой камень, на котором была расположена простая и не слишком надежная карта. Терновый холм. Самое крупнейшее поселение свинообразов в северной части степей, сказал Керн. Само поселение располагается под горой, а снаружи у них расставлены печи для плавки металла. Вроде как сеть пещер под степями настолько сложная, то это поселение фактически может быть связано с лабиринтами иглошкурых. Но сказать никто не может, кроме самих кабанов. «Что известно по их укреплениям?» – спросил я, также осматривая карту. «Особо прочных оборонительных построек у них нет. Однако стены вокруг лагеря, что примыкают к скалам, имеются и соединены все лозами. Их терноплеты способны выращивать поистине страшные вещи, и территория вокруг самого холма усеяна колючками и шипами». «А зачем такая растрата сил?» – нахмурился Тират. «Против кентавров, я думаю», – ответил я. «Да», – кивает вождь Тауренов. «Копытные, тут главные налетчики, а потому и все стараются от них защититься. Мы копаем ямы и разваливаем камни вокруг лагеря. Это не дает жеребцам свободно скакать и обстреливать нас стрелами, а иглогривы лозы растят». «Но ведь луки у них довольно паршивые», — припомнил Марти. «Я видел их. Лучше, чем у человеческих крестьян, но и только. Бьют не точно, ничего серьезнее гамбизона не прошьют». «Тут дело не в луках, а в стрелах», — покачал я головой. «Ты сам видел, в каком дерьме они живут. А теперь представь, чем смазаны их стрелы. Достаточно одного легкого ранения, чтобы у врага могло начаться заражение крови или гангрена. Им достаточно устроить налет с ранением, отступить и просто подождать, пока враг сам умрет от той дряни, что в него попало. Шаманы, конечно, могут вылечить и не такое, но их мало, и даже они устают. А кентаврам никто не мешает повторять налет за налетом, пока усталость и болезни не доконают врага. Пускай в ближнем бою они весьма хороши, но вот как стрелки куда опаснее. Вообще, если бы с конелюдами можно было бы договориться или как-то использовать, то из них получилась бы идеальная легкая кавалерия. Тут нет сложностей с наездником. Это словно разумный конь, что умеет стрелять. Впрочем, для такого надо вначале вколотить в их головы идею, что они не смогут отнять у нас нужные силы. И это дело уже будущего. Ладно, что там у них по самим укреплениям? «Мы следили за ними все эти дни, но подобраться ближе незаметно не способны», — покачал головой Керн. «Я и Джул могли бы использовать ясновидение», — предложил Зак. «Это довольно просто. Нельзя», — покачал я головой. «Когда я был у кентавров, да и у тауренов тоже заметил, у них активно используются следящие тотемы. Скорее всего, у свинорылов они тоже имеются. Так что такое яркое использование ясновидения может привлечь внимание их шаманов. Издалека же, даже через линзу, многое не рассмотреть». Несколько секунд я думал. «Сильвана, возьми с собой самых лучших следопытов и подберись к ним как можно ближе. Мне нужна вся информация, какую можно достать». «Сделаю», — кивнула она. Откладывать не стала, и, взяв с собой Марти и еще несколько ребят, двинулась в сторону холма. «А не справится?» — обеспокоенно спросил вождь Тауренов. «Опасно посылать такой малый отряд к ним». «А ты их видишь?» – усмехнулся я. Керн снова повернулся в сторону уходящих, но те уже скрылись из виду. Мы еще могли видеть, как они двигаются среди сухих кустарников или травы, а вот таурены крутили мордами, пытаясь рассмотреть их. «Сильвана – одна из лучших следопытов и охотников нашей родины, будущий лидер всех лесных воинов, так что если свинки смогут их заметить, то наш план можно сворачивать, ибо подобраться к ним тогда просто невозможно». Быколюд удовлетворительно покивал. «Дождемся их возвращения, а после составим детальный план. Есть у меня идеи». «Ой, что-то мне нехорошо стало», — — сказал Зак. «Когда он так говорит, то явно задумал что-то странное. Ты даже не представляешь, насколько...» К вечеру ребята вернулись с докладом. К этому моменту мы уже успели расположиться на этой базе и обеспечить ее незаметность. А то, возможно, у свинов тоже есть разведчики. И их может заинтересовать группа тауренов и непонятных личностей, засевших недалеко от их дома. Благо, никого вокруг не было замечено. Однако задерживаться тоже не стоит. Ведь чем дольше мы здесь, тем выше шанс нашего обнаружения. Сведения Сильвана принесла довольно тревожные. Сам лагерь свинообразов окружен огромными, в ногу толщиной одеревенелыми лозами, местами, сплетенными в настоящие стены с помощью их шаманских приемов. Там есть проход, что закрыт огромным бревном, и незаметно убрать его никак не удастся. Никаких приспособлений для этого просто нет, а сами свинолюды спокойно шагают через лозы, несмотря на колючки фут длиной. По словам Керна, проход вообще открывался только если нужно было затащить в деревню иглогривов что-нибудь тяжелое, и попытки облегчить открывание нужных пару раз в месяц ворот могли бы сыграть на руку только врагам. К перешагиваемым укреплениям тоже следовало относиться всерьез. По одному слову черноплетов те оживали, и происходящее с попавшими в них врагами в дополнительных пояснениях не нуждалось. Как будто этого было мало. Сама территория перед вратами открытая и хорошо просматривается. А башня с дозорными есть не только на стенах, но и на самом холме, чтобы иметь большой обзор. Еще одной неприятной новостью были сами свинообразы. Их Сильвана показала на иллюзии. Выглядели они, как не очень высокие, где-то с дворфа крепкие мохнатые прямоходящие кабанчики, шипастыми спинами. Вооруженные при этом все железным оружием, хорошего для местных качества. У многих имеются металлические элементы брони, а у самых крупных – чешуя на все тело. Благо, жаркий климат степей не позволял все это носить постоянно, и в мирное время большая часть винорылов ходила в обычной одежде, но облачиться в броню вполне себе способны довольно быстро. Но и хорошие новости были. О нашем присутствии, похоже, никто не догадывается, а потому мы можем свинок удивить. Печей для плавки у них очень много, как и каменного угля. А вот все поселение явно сосредоточено под землей, так что стоит быть готовым к подкреплению из недр. Закончила глава следопытов свой доклад. «Угу, дело и правда сложное», — покивал я. «Но ничего невозможного нет». «И какой же у тебя план?» — спросил Тирот, испытующе смотря на меня. «У меня есть план», — ответил я. «Мы обеспечим прикрытие и устраним постовых, дав тауренам возможность подойти вплотную незаметно. Если удастся освободить проход, то сможем даже войти тихо. Но если что, придется ломать. К этому моменту все наши должны быть на своих позициях». «Мы можем подойти тихо», — кивнул Керн. «Но с незаметностью в такой местности будет сложно». «Всегда укрыть иллюзии не получится», — нахмурился Зак. «Ни я, ни Джул, ни Араос не являемся специалистами в миражах. Следопыты вроде как хороши в этом, да?» «Хороши», — подтвердила Сильвана. «Но я в массовые иллюзии не смогу. Да и бойцов, способных прикрывать себя и соседа, у нас слишком мало. Некому тогда будет устранять дозорных». «Ты, Сильвана, с остальными скрытниками будете устранять дозорных и скрывать их отсутствие. А как быть с укрытием, у меня есть идея». Как интересно. Ты применишь свои монашеские штучки?» – заинтересовалась Джул. «Нет», – улыбнулся я. «Метеомагические». «Чего?» Глава 24. Терновый холм. Открыв глаза, он поднялся со своего лежака и, надев мантию, направился к выходу из пещеры. Вслед за ним сразу двинулось двое его телохранителей, что тихо звенели чешуей доспеха при каждом шаге. Этот звук немного раздражал. Но верховный терноплет племени по имени Рыгых отмахнулся от этого. Выйдя из пещеры, он вдохнул холодный утренний воздух и напряженно смотрел в беглую мглу, что окутало поселение. Наступил час сумерек, период, когда луна и звезды покинули небосвод, а светило еще не взошло, и мир окутали особо темные моменты. По древним поверьям, именно в такое время самые злые и темные твари блуждают по миру в поисках жертв. А потому верховный шаман и встал, чтобы лично все проверить. Густой туман окутывал терновый холм свои сладкие объятия, и видимость упала в несколько раз. Иглы спины и так не обладают идеальным зрением. А в такой завесе разглядеть что-то дальше нескольких метров становится еще сложнее. Туман начал собираться еще с вечера, но сейчас и вовсе стал стеной молочной мглы, застилающей глаза. Никакой естественной или волшебной подоплеки в нем не было. Рыгых лично провел ритуал и послушал духов, чтобы понять, не затеял ли кто нападение, но ничего не нашел. Духи были чем-то недовольны, но вот четко объяснить свои претензии не могли. Туман действительно был естественным, а не навеянным какими-то сущностями. Но что-то в нем не давало шаману покоя. Первое время Рыгых велел поднять воинов и усилить дозорных. Однако прошла ночь, и ничего не случилось. Все было тихо. Послышались перекрикивания постовых. Те раз в определенное время давали о себе знать. Да и еще один иглогриф обходил все места и осматривался. Как ему успели доложить, что все в порядке, и часть солдат разрешили дать поспать. Однако остальных оставили стоять на страже и быть готовыми к угрозам. Все в порядке. Никаких проблем нет, и никто не нападет. Однако Рыгых не был бы верховным терноплетом племени, если бы был столь же наивен и не имел развитой интуиции. Что-то ему не нравилось в окружающей обстановке, и он даже нормально поспать не сумел, все время думая над происходящим. Перепроверял уже сам несколько раз, но ничего не замечал. И вот снова встал, чтобы опять совершить обход. Телохранители явно были не рады, что им снова придется его сопровождать, и явно надеялись, чтобы их смена подошла к концу. Но послушно следовали за шаманом и были готовы защищать его. Они двинулись к одному из дозорных, что стоял на небольшой башне, и вглядывался в непроглядный туман. «Врух!» – фыркнул шаман, зовя патрульного. «Врух! Хру-хру!» Послышалось от неясного силуэта вместо ответа на вопрос. Рыгых повторил вопрос, но в ответ ничего не пришло. Это уже совсем не понравилось старому иглоспину. И тот призвал свои силы, дабы разобраться, в чем дело. Энергия закрутилась вокруг его пальцев, и тернии отозвались в его сознании, чтобы... «Ка-а-а!» Захрипел Рыгых, когда стрела вошла ему в глотку. Он даже опомниться не успел, как из тумана, вылетело еще две, и оба телохранителя начали заваливаться на землю. Прежде чем умереть, он успел лишь увидеть неясные силуэты, что подхватили падающих, а дальше была лишь темнота. «Быстро уносите их», — сказал я своим подчиненным. Бакситель, Вертили и Марти кивнули и потащили тяжелых свинорылов в сторону. Сделать это было не так просто, но иного способа спрятать трупы не было. Пускай мы и проникли на территории врагов, но свободно действовать не можем и вынуждены держаться от патрульных в стороне. Эту тройку пришлось убить только потому, что шаман начал что-то применять, и подобное нельзя было допускать. Так что я дал приказ пристрелить всех троих. Закованных в чешую воинов удалось поймать и аккуратно транспортировать, чтобы издавали как можно меньше шума. Тела отволокли к стене, а после на них накинули морок, чтобы никто не заметил. «Дай сигнал нашим поторопиться». Велел я Баксу, одному из молодых егерей. «Бери Вертили с собой и прикрывай нас. Марти, за мной». Оба эльфа кивнули и двинулись к нашим, а мы с Марти стали красться дальше. Наша цель в том, чтобы открыть проход под подбирающихся тауренов. Однако ситуация оказалась не так проста, как мне показалось, а потому пришлось импровизировать. «Молодец, Джул. Отличный туман создала». «О, да. Вот тут нашу волшебницу можно только всецело хвалить, ибо такая работа заслуживает только аплодисментов. Ведь создать туман даже я бы смог, обнимая с колодцами и затратив кучу времени, но все же. А вот сделать естественный туман, который даже духов обманет, это уже другой уровень контроля, близкий к магистерскому. Девушка уже может возвращаться в Далран и требовать звания полноценного метеомага, если захочет, конечно». Суть метеомагии в том, что вызывать само погодное явление напрямую слишком затратно, нестабильно и, по сути, нужно разве что для представлений. Куда эффективнее вызвать условия, в котором это явление возникнет само. Где-то нагреть, где-то охладить и тому подобное. Но поскольку делать все это надо на огромных площадях, это проще сказать. В Кельталасе так не делали вообще. Благодатная погода нашей страны не нуждалась в корректировках. А вот люди на метеомагов разве что не молились, ибо засушливый год мог привести к масштабному голоду и всем его прелестям. От метаморфической дыры в казне страны до крестьянских бунтов. Жаль только, их никогда не было достаточно много, чтобы реально изменить положение дел. Я же знал о возможности подобного опосредованного влияния погоды исключительно благодаря Заку. Книжный червь, которого я называю другом, любил фонтанировать в разговоре ненужными никому знаниями. Впрочем, иногда они очень даже пригождались. Как, например, сейчас. Разумеется, ни я, ни Джул не знали, как правильно вызывать туман. Это пришлось выпытывать из нашей ходячей энциклопедии. А потом начался сам процесс, долгий и муторный. Ведь задействовать приходилось на весьма большую область. Если бы завеса появилась только вокруг холма, это было бы настолько подозрительно, что ни о каком эффекте неожиданности говорить бы не приходилось. Разумеется, Джул активно помогали Зак и Араус. К ним даже присоединился один тауранский шаман, пришедший с отрядом Керна. Помогал, чем мог. Благо, и сам хорошо говорил на общем языке. Но все же основная работа легла именно на плечи девушки. Полдня заполошной беготни, плетения заклинаний и даже работы с мелкими лей-линиями, благодаря которым мы и распространили эффект на такую площадь. И вуаля, естественный туман, низги не видать. А все потому, что кто-то на диво обеспечен. Засядь мы так у поселения Амани, нас бы нашли максимум за пару часов, и никакая магия бы не помогла. Свинки же... Свинки будут сегодня умирать, потому что стали слишком уверены в своей защите и растеряли всякую осторожность. Разумеется, мы понимали, что даже эти беспечные кабанята могут заподозрить, что туман не так прост, а потому не спешили начинать операцию, дав тем привыкнуть, а многим и устать от постоянного бдения. Сам план начали ближе к рассвету, когда луна и звезды покинули небосвод и не будут мешать нам, а солнце еще не начало подниматься. Час сумерек, как его еще называют, самое темное время ночи. Ну, на саму территорию противника мы проникли намного раньше, просто ждали сигнала о начале. Пройти незаметными среди раскинутых шипов было несложно, а вот устранять дозорных пришлось осторожно. Сначала мы пару часов следили за ними. В таком тумане они не могли активно бегать или меняться сменами, а потому раз в некоторое фиксированное время подавали звуковые сигналы, давая понять патрульным, что все в порядке и никаких проблем нет. Эти звуки мы и воспроизводили простейшей магией, одновременно поддерживая визуальные иллюзии дозорных. Откровенно хреновые, конечно, но при таком тумане иного и не требовалось. Патрульные несколько раз подходили к башням и, получив сигнал, спокойно уходили. Ну и пока все это происходило, таурены под предводительством Керна обвязали копыта тряпками и медленно продвигались к стенам. Делать им это приходилось большим трудом, ведь их габариты были не предназначены для такого. Так что пришлось сильно попотеть, чтобы сделать это. А остальным приходилось быть крайне внимательными, ведь опасность там была реальная. Стоит хоть одному терноплету увидеть все это, как всем, кто находился там, пришел бы конец. Керн особенно сделал акцент на данной проблеме. «Главное, помните», — говорил вождь, — «терноплеты способны контролировать шипастые лианы, и стоит кому-то оказаться с ними рядом, как его тут же проткнут или оплетут. Одного движения хватит шаману, чтобы шипы выстрелили или вас схватили острые лозы и сдавили. Если мы пойдем там, то словно окажемся под дождем стрел. У нас есть большие щиты из кожи Кодо, но их надолго не хватит. Если наш подход задержится и будет обнаружен, то все мы умрем». Керн, скорее всего, откровенно лукавил. Вряд ли он бы поставил жизни лучших воинов племени на непроверенные навыки чужаков. Но даже если у тавранов и был какой-то способ безопасного отступления, у нас его не было. Вот поэтому мы сейчас и занимаемся устранением всех, кто что-то может заметить. Даже тот недавний шаман был убит нами, так как мы опасались, что он может что-то сделать. Его отсутствие очень быстро заметят, и скоро начнут искать, а потому стоит поторопиться. Мы добрались до входа в лагерь, что преграждало просто огромное бревно. Здоровенный ствол дерева, обрубки ветвей которого заострили, превращая в своеобразные копья. Или шипы, как на вездесущих колючих лозах. Местные, когда им надо было, с помощью магических лоз и такой-то матери, ставили его на попа. Но на то, чтобы сделать это тихо и втроем, он не был рассчитан вообще. Таурены вполне могут его сдвинуть, но вот пробраться внутрь незаметно для них затруднительно. Еще Кэрон сказал, что может попробовать его сломать свои алебарды, но они с одного удара точно, а если начнет долбить, то это услышат остальные и придут нас убивать. Так что роль открывающих должны взять на себя мы, а точнее я. Изначально мне должны были помогать еще трое, но из-за вмешательства шамана пришлось двоих отправить подавать сигнал и прикрывать нас. «Большое!» — хмыкнул я, смотря на просто огромное полено. Без понятия, где они такое добыли и как тут установили. Но голыми руками сдвинуть его не получится. Благо для этого у нас предусмотрено решение. Я вытаскиваю из-под сумка специальные бумажные амулеты, которые для меня сделал Зак. Это амулеты левитации. Их нужно прицепить к предмету, и тот временно станет невесомым, так что даже я смогу легко отодвинуть. Амулеты сделаны из бумаги, довольно хрупкие. Но за то время, что у нас было, ничего лучше Закриэль просто не успевал сотворить. «Прикрывай», — дал я команду Марти. Тот кивнул и стал вглядываться в белую пелену. «Увы, у нас тоже обзор не самый лучший в таком тумане. Нет, местами лучше, чем у остальных. Но даже мы через такое видеть не можем». Пока я развешивал амулеты, Марти следил за округой. Вроде все тихо, а потому я активировал их, и огромное бревно чуть-чуть оторвалось от земли. Аккуратно подняв его, начинаю осторожно двигать назад. Дело осложнялось тем, что оно начало скрипеть, и пришлось потратить несколько секунд на наложение звуковой иллюзии, дабы заглушить эти звуки. Увы, слишком многое оно не скроет, и придется быть аккуратнее. Шаг. Еще шаг. Осторожно и не спеша. Ведь всякое может случиться. «Враг!» — сказал Марти. Тут из тумана спокойно выходит один из свинолюдов и тут же замечает нас. Рывок. Моментально оказываюсь возле него и бью пальцами в глотку, не позволяя тому пискнуть, а затем втыкая нож в голову. Убит. Но проблемы на этом не закончились, и появилось еще два патрульных. Один то ли заснул на ходу, то ли просто подслеповат. Но нас он не заметил и прошел вперед к бревну, и только пройдя мимо, очнулся. Рассекаю его горло, а затем ловлю тело. В это время второго добивает егерь. Быстро утаскиваем тела в сторону и маскируем их. «У нас проблема», — шепнул парень, указывая на бревно. Подхожу к нему и с ужасом смотрю на испачканные в крови бумажные амулеты. Из-за этого руны растеклись и потеряли силу. Не все амулеты пострадали, но треть так точно, и теперь бревно стало просто непреодолимым. «Бездна!» – тихо выругался я. Меж тем, максимально тихо как могли, подошли таурены, и Кэрон дал сигнал, что он со своими бойцами на месте. «Что будем делать?» – спросил Марти. Я и сам лихорадочно искал решение проблемы. Мертвых патрульных очень скоро начнут искать, как и шамана, а потому счет пошел на минуты. «Есть идея», – мрачно произнес я. «Прикрывай меня и не дай никому подойти близко». «Понял». Парень не стал задавать вопросов, а я подошел к краю бревна и, встав в боевую стойку, стал готовиться. Лапа тигра – это очень сильный удар, способный опрокинуть даже рыцаря в полном доспехе, а может и коня. Но его силы не хватит на то, чтобы оттолкнуть бревно. Однако, если само движение наполнить не просто духовной энергией, а самой силой ветра, то отталкивающая сила будет увеличена в разы. Это я еще никогда не пробовал, но видел, как такое применяют. Все же силой ветра бега я изучал, мягко говоря, факультативно. Да, это полезно, знать, что и как тренировать, на случай, если через пару сотен лет достигнешь в своем ремесле пусть и несовершенства, но отметки, дальше которой никто еще не заходил. Но это знание взять и применить в бою попросту невозможно. Нет ни нужных рефлексов, ни выработанной тактики, ничего. Лорд Амар был прав, говоря, что у меня мало опыта в использовании монашеского стиля. У меня почти не было нужды много сражаться как монах, а потому многое я просто не умею. Я был ценнее для Шатапан, когда занимался лечением раненых, и только на этом аспекте я концентрировался. Но сейчас придется припомнить основы. Благо, цель не двигается и не пытается ударить меня в ответ. А значит, молниеносные рефлексы и не нужны. Хватит обычного сознательного контроля. Принимаю широкую стойку и отвожу правый кулак назад, вперед выставляя левую ладонь. Начинаю концентрировать энергию в своей руки и чувствовать импульс, идущий от пятки, проходящий по ногам, позвоночнику и заканчивающейся пульсацией в пальцах. Ветерок закрутился вокруг меня и с каждым мгновением усиливался, но никак не хотел концентрироваться вокруг одной точки, двигаясь хаотично. «Не дергайся. Ближе. Давай!» — повторял я, про себя пытаясь направить ветер в нужную мне сторону. Но воздух, словно дикий конь, был не согласен подаваться узде и всячески сопротивлялся контролю. Это начало раздражать, но я не позволял эмоциям взять над собой верх и продолжил пытаться. Меж тем до моего уха достигли звуки шагов и хрюканья. Другие патрульные заметили отсутствие сразу трех коллег и заволновались, а потому задвигались активнее. Двое пробежали мимо, и благодаря плотности тумана не засекли нас. Но вот следующая группа оказалась уже ближе и прошла мимо. Пока везет, но это ненадолго. «Идут к нам», – произнес Марти и приготовился меня защищать. Я же не отвлекался и продолжал концентрироваться на нужном моменте, все так же безуспешно пытаясь обуздать ветер. Сейчас я поистине чувствовал себя наездником на лихом и диком коне, что никак не хотел понимать мои действия. Все попытки ласково и осторожно приструнить нрав животного ни к чему не приводили, а попытки договориться просто игнорировались, что все сильнее порождало злость внутри меня. Но этому я не позволял выйти наружу и подавлял, дабы не нарушить концентрацию. «Тут!» Из тумана показалось сразу двое свинолюдов, и Марти тут же вступил с ними в бой. Ему повезло, что те не ожидали увидеть такого, как он, и растерялись. А потому егерю удалось легко их убить. Однако шум услышали и другие, а потому в нашу сторону двинулось еще несколько противников. «Давай, ну же, слушайся меня. Мне нужна твоя помощь!» Сквозь зубы процедил я. «Давай!» «Хру!» Послышались визги свинов, и те, показавшись в тумане, бросились на Марти. В следующий миг мой гнев вырвался из-под давления и импульсом прошелся вокруг меня. Я, словно со всей силы, дернул поводья, едва не сломав челюсть жеребцу. А вот только вместо ожидаемого выхода всего из-под контроля, воздух наоборот, в ту же секунду сконцентрировался в нужной мне точке. Понимая, что времени на раздумье просто нет, я начинаю движение. Импульс идет от пятки, затем переходит в голень, через колено в бедро, далее в таз и идет движение корпуса. Энергия проходит через позвоночник и устремляется по плечу в правый кулак, что окутан сконцентрированным потоком воздуха, и движется вперед. Ударная волна обрушивается на бревно, и ветер разлетается во все стороны, рассеивая часть тумана и поднимая пыль вокруг. Неподъемная корега отлетает от меня, освобождая проход. «Ах!» – застонал я, ощутив ужасную боль в правой руке. Падаю на землю, держась за повисшую плетью конечность. Быстро блокирую нервные окончания и перестаю чувствовать боль. А меж тем, ситуация вокруг нас начала осложняться. Своим ударом я полностью демаскировал нас, и сейчас свинолюды, услышавшие удар, бросились к нам, да и туман начал развеиваться. Ударной волной удалось опрокинуть несколько инглоспинов, но те уже подорвались и закричали, зовя своих. «Я здесь!» – сказал Марти и помог мне подняться. Правая рука у меня была переломана, так что фехтовать я еще мог, но только левой. Особых проблем в этом не было, я и левой отлично владею. Но беда в том, что моя спонтанная попытка усмирить воздух выпила из меня почти все силы, а потому я даже стоял с трудом. Меж тем свинобразы уже собрались толпой и уверенно двигались на нас, выставив копья. «Сейчас им будет сложно», — поморщился я. Неожиданно мимо меня проносится некая сила и тут же врезается в ряды наступающих врагов. «Унарайро хагу ашухалу!» — прогремел мощный голос Карна. А затем в открывшийся проход ввалились таурены и тут же обрушились на ошеломленных кабанов. Три десятка могучих мохнатых исполинов, вооруженных тяжелыми тотемами, бросились в бой. Их огромное оружие просто расшвыривало врагов вокруг себя. Словно сошедшая с гор лавина, они проламывали свой путь через выбегающих из пещер свинолюдов. Мне же было не до них, ибо я занялся своей рукой. После боя точно нужен будет целитель, а потому я постарался привести себя в относительную норму. Достал пузырек зельем, часть выпил, а остальное испарил, обратив туманом вокруг руки, и стал лечить себя. Как я и подумал, кости треснули, а мышцы порвались. Напряжение в руке оказалось чудовищно сильным, что и отразилось на состоянии конечности. Пальцы, сама кисть, предплечье, плечо – все это в ужасном состоянии. Но ничего непоправимого нет. «Ты как?» – спросила Сильвана, подскочив ко мне. «В норме», – вымученно улыбнулся я. «Прикрывай остальных, а я в порядке». Та нехотя кивнула и отправилась с остальными. Бой только начался. Глава 25. Темная сила. Как только за терновой стеной послышался какой-то шум, Керн несколько напрягся. Да, его нежданные союзники показали завидное мастерство скрытности, облапошив полный лагерь кентавров. Да и с иглогривами пока все шло хорошо. Но если все пойдет не так и тернии проснутся, скорее всего придется отступать, положившись на защиту тотемных духов. А в таких делах обычно хоть что-то, но обязательно идет не так. Впрочем, вождь тауренов не собирался бросать союзников. Даже случайных, просто так. Да, духи, помещенные шаманом в тотемы, не продержались бы долго под прямой атакой терноплета. Но если лозы лишь пробудят, но не будут контролировать, некоторое время у них будет. Все будет зависеть исключительно от того, как сильно иглогривы сосредоточатся на эльфах. Керн был готов в любой момент сорваться с места и попытаться таки сдвинуть проклятое бревно. Вырубленные из сучьев колья, может, и не давали навалиться на него весом, но если использовать рунное копье как рычаг и навалиться на него вдвоем-троем, вполне можно успеть. И если союзники на той стороне не подведут, даже не получить при этом копье в глотку. Однако этого не понадобилось, и проход открылся. Керн ощутил странное волнение духов вокруг, но не придал этому значения и сразу же вступил в битву. Он обрушил ударную волну на ряды приближающихся свиноголовых и тут же пустился в атаку. По пути он заметил Эйса, что едва стоял и держался за сломанную руку. Видать, открытие прохода далось ему с большим трудом и жертвами. «Не жалеет себя», — отметил глава кровавого копыта. Эйсиндель на протяжении всего плана не пытался отсиживаться в безопасности и готов был исполнять самые опасные задания. Но это была не глупость и не юношеское желание показать себя, а четкое понимание, что у него больше всех шансов выполнить задуманное и выжить при этом. Из него может выйти хороший вождь в будущем, надежный союзник или устрашающий противник. Время покажет. Его бойцы тут же вступили в бой, и тяжелые тотемы обрушились на свинорылов. Рунное копье, истосковавшись по битве, тоже не отставало, разрубая и расшвыривая противников, что оказалось, рекой потекли из пещер. Терноплеты показались и тут же стали взывать к духам, но в них сразу же полетели меткие выстрелы, занявших сторожевые башни лучников, что убивали и ранили каждого шамана, не позволяя тем помогать соплеменникам. Это серьезно облегчило бой. И таурены начали продвигаться внутрь свиных рядов, ломая и добивая каждого, кто оказывался слишком близко. Те пытались обойти их с боков и ударить в тыл, но на их пути встали бойцы Тирадиэли. Эти облаченные в красивые доспехи войны, вооруженные изящными клинками и большими щитами, пускай и уступали бокам в размерах и силе, но были словно нерушимая стена для противников. Их клинки просто разрубали врагов вместе с их броней и оружием, практически не встречая сопротивлений. И благодаря им его воины могли не опасаться атаки со стороны. Поразительные. Только таким словом Керн мог описать своих новых союзников. Они не выглядели грозно. Их броня и оружие смотрелись излишне вычурными и почти хрупкими. Однако эти воины по силе превосходили многих здесь. Их странная магия могла не просто сделать кого-то невидимым или навести туман, но и сделать это так, чтобы даже полноценные шаманы не почувствовали сверхъестественного вмешательства. Таурен был уверен, что его племя могло бы их сокрушить, ведь их панцири, даже защитив владельца, не помогли бы ему устоять под чудовищным ударом Тотема, и прорваться мимо них стрелками и чудотворцем-чужаком не составило бы труда. А после расправы над ними добивание воинов было бы лишь вопросом времени. Но также он был уверен, что за каждую жизнь чужака пришлось бы отдать жизнь сородичи, и, скорее всего, не одну. А самое худшее, обладая всей этой силой, чужаки бы не пошли в открытую. Нет, они прокрались бы в ночи, перерезая глотки спящим и отравляя воду. Они могли извести племя под корень, даже не показываясь им на глаза, как злобные призраки. Вождь слышал о учителях, что некогда учили шаманов Тавренов своей мудрости, а потом ушли, вернувшись в свое затворничество. И легенды о битвах с их участием упоминали, что те растворялись, будто призраки в ночи, всегда появляясь там, где враг не ожидал, и поражая его в самое уязвимое место. И это пугающе напоминало то, что он сейчас видел перед глазами. «Неужто те рассказы об учителях правда?» Легенд об учителях было много, и порой они были настолько противоречивы, что он мог бы посчитать и само их существование вымыслом, если бы не держал в руках одно из доказательств оного. А вот теперь казалось, что одна из них воплощалась на его глазах. «Потом поговорим об этом». «Да, сейчас нельзя отвлекаться. Нужно закончить начатое». «Ты как?» – спросил Раматан, осматривая Эйса. «Жить буду, но рукой пока пользоваться не смогу», – усмехнулся капитан. Быстрый осмотр конечностей заставил жреца неодобрительно покачать головой. Неизвестно, что именно этот ненормальный сделал, но это серьезно навредило его руке от плеча до пальцев, словно он в один момент пропустил через себя огромнейшее количество энергии, что едва не порвало его изнутри. «Это лечится, и никаких последствий не будет», но выглядит весьма настораживающе. «Не трать силы на меня. Я сам с этим справлюсь», — сказал Эйсиндаль. «Лучше помоги другим. Ты сейчас нужнее им». Нехотя Наром принял его слова. Он прав. Звездочет может и сам позаботиться о своих ранах. Да он уже это делает. Его основная проблема в истощении. Но это дело решаемое. Он и сам во всем справится. Эти его медитации неплохо помогают ему, так что капитан не пропадет. А вот сражающимся действительно будет нужна помощь. Среди тауренов есть уже раненые и, возможно, убитые. Да и среди эльфов могут появиться в любую минуту. Так что жрец им сейчас нужнее. «Идем, друг мой», – произнес верховный шаман Кровавого Копыта, старый таурен по имени Хамул Рунический Тотем. Таурены, таких как он, зовут Духостранники, что могут говорить с миром природы и духов, поддерживая соплеменников. «Наши братья и сестры нуждаются в нашей помощи». Ром кивнул и, оставив Эйса на попечение Мартирика, двинулся к остальным. Битва уже постепенно подходила к концу. Свинорылов было много, но их силы и организованность во всем уступала объединенным силам быколюдов и эльфов. Основной ударной силой являлись таурены. Тирадиэль и его бойцы были по краям отряда и прикрывали фланги и тылы, а стрелки прикрывали солдат, со стороны поливая врагов стрелами. «Эх, а я уже не помогу», — грустно вздохнула Джуланель. Чародейка и так сделала очень многое. Даже по меркам эльфов ее туман был невероятно сложной работой. Хоть сейчас диплом защищай по ней. Сейчас она была сильно истощена и вообще-то должна была сидеть вместе с Заком и Араосом. Но, видать, не уследили за неугомонной девицей, что приперла сюда. Но пускай сидит подальше и не мешает, а то еще ее прикрывать придется. Сам Ром к битве не приближался. Ведь его дело здесь лечить, и он займется этим, когда хоть кто-то к нему будет доставлен. А меж тем ситуация резко осложняется, когда в стене, что до этого была глухой, неожиданно появляется проход, из которого выскакивает один иглоспин. Небольшой гуманоид вываливается из пещеры и тут же поднимает руки вверх, применяя какую-то силу. В следующий миг одна из егерей, что прикрывала воина в стороне, вскрикивает, когда острые путы под ее ногами оживают и тут же набрасывается на нее. Рамотан быстро понял, что счет пошел на секунды, но в суматохе боя никто не заметил опасность для одного из матросов, а потому решил действовать сам. Он вытянул руку к свинорылу и тут же призвал силу тьмы. Слово тьмы – боль. Темная сила моментально ударила в противника, и тот замер, ощущая агонию, что обрушилась на его тело. Это не самое сильное заклинание темных сил, а на выносливых или тех, у кого сильная воля, подобное вообще действует слабо. Но для такого тщедушного тельца, как у этого шамана, это стало настоящей адской пыткой. В голове тут же зашумели голоса, что радовались причинению кому-то боли и пробуждали продлить страдания, дабы как можно дольше наслаждаться этим. Но Ром быстро отринул все и вернул себе ясность разума. Слово тьмы – подавление. Ментальная атака ударила в голову иглоспину и тут же вырубила. Слабый разум оказался недостаточно крепок, чтобы выдержать даже такой простой удар, и несчастный рухнул. Если вспомнить, что боль все еще действует на него, то кошмары свинки обеспечены. Сам багровое древо бросился к девушке. «В порядке?» – спросил он, помогая той выпутаться из пут. «Да, благодарю», – кивнула она. «В следующий раз будь внимательна». «Угу». Покрасневшая до кончиков ушей лучница поспешила на помощь остальным. У той были лишь несколько царапин и ушибов. Ничего такого, что требовало лечения. Пришлось повозиться. Надеюсь, никто не заметил. Однако думать об этом было некогда. Уже оттащили первых раненых. Нужно помогать. Сжать пальцы. Разжать. Сжать. Разжать. Хорошо. Восстановление идет достаточно резво и правильно. Никаких осложнений. Кости быстро срастаются, а мышцы восстанавливаются. Проведу еще одну полноценную процедуру. Помедитирую, поем и посплю. А завтра буду как новенький. Хорошо быть целителем. Можно и не такие повреждения вылечить самостоятельно. И никому бежать не нужно. Конечно, помоги мне, Ром, и все можно было бы исцелить уже за полчаса. Но тратить силы нашего судового врача на такие мелочи не хотелось. Ему и так предстоит спасать раненых. А потому пусть лучше сконцентрируется на по-настоящему важных вещах. А я уж как-то перебьюсь. Пока я лечился, размышлял над тем, что недавно случилось. А подумать там было над чем. Что это было? Стихия подчинилась мне грубостью. Мастер Шанси, мастер Северный Ветер и другие, с кем я общался, всегда говорили мне, что духи не приемлют грубого отношения к себе. Всегда нужно быть вежливым, почтительным и дружелюбным с ними, ибо тогда они отвернутся от тебя. Чтобы стать шаманом, нужно быть избранным. Но монах тоже может общаться со стихиями, пускай и на очень низком уровне. Однако быть уважительным к тем, с кем говоришь, нужно всегда, ведь иначе они просто отвернутся от тебя. С ветром я всегда общался так. Он помогал мне потому, что я дружил с ним. Но в тот момент ветерок словно отказывался приходить ко мне на помощь. Я как будто столкнулся с капризным и избалованным ребенком, что не хотел ничего делать, а требовал к себе полное внимание и подарки. Никакие мои слова или чувства не убеждали его. А затем у меня кончилось терпение. В этот самый момент случилось что-то необъяснимое, и ветер тут же подчинился мне. Меня словно переполнило энергией, которую мое тело не сумело выдержать. А вот и лечу последствия. Это противоречит всему, чему меня учили. С духами всегда общайся доброжелательно и с уважением. А тут я словно взял и заставил стихию мне подчиняться, что неправильно. Но это сработало и даже лучше, чем раньше. Никакой обиды или негатива от духа я не ощущаю. Словно ничего и не было только что. А был ли это тот дух воздуха, с которым я обычно взаимодействую? Сложный вопрос. Это иная земля, и стихии тут могут быть иными. А может, еще какая причина? Хотелось бы с кем-то проконсультироваться, но вряд ли здесь найдется такой эксперт. Можно будет с местными шаманами обсудить эту тему. Тот же Хаммул, рунический тотем, может дать какой-то совет. Потом поговорю. Меж тем, рука была в относительном порядке, а вот сил в теле оказалось немного. Пришлось выпивать укрепляющие зелья и восстанавливать энергию в теле. Мне скоро тоже придется поработать. Пускай с поврежденной рукой будет сложнее, но это терпимо. «Спасибо, Марти!» – кивнул я егерю. «Ты в порядке?» – волновался парень. «Все нормально, я...» «Что, демоны, забери? Это было!» Тихий голос Джул прервал мои слова. Мы с Марти тут же повернулись к волшебнице, что составило нам тут компанию. Чародейка отлично справилась с туманом, однако вместо того, чтобы отдыхать, она приперла сюда и начала ворчать, что у нее не осталось сил помогать в бою. А ей так хотелось поливать врагов льдом и огнем, но приходится быть в стороне от веселья. И вот сейчас эта девушка резко замолчала. С ее лица пропали все намеки на радость или веселье, а сменилась серьезностью и мрачностью. Она смотрела на спину Раматана, что помогал одной из лучниц выпутаться из колючих лиан. «Он использовал темное заклинание», – произнесла она. Мы с Марти переглянулись. Я как-то не успел ничего увидеть. «А что в этом такого?» – спросил Листопад. «Мы же и так знали, что он экзекутор и владеет тенью. А то, что церковь терпит тех, кто владеет тенью. Но вот заклинанием или правильному использованию темных сил никогда не учат», – мрачно ответила девушка. «То, что он делал далеко от неуклюжего выброса самоучки, это выверенное воздействие, основанное на проработанной школе и отработанное на бесчисленном количестве живых мишеней. Да, у Инквизиции есть доступ что к первому, что ко второму. Но даже они такие интересы не поощряют. Запретные силы, потому и запретные, демон побери. Когда любого из их адептов сведут сама чуждое побуждение, голоса в голове или что-то еще – исключительно вопрос времени». «Что еще за голоса?» «Тень, как и свет, не берется из самого носителя», – ответил я. «Да, по сути, никакие силы не берутся. Свет, тень, дух, арканы и прочее – все приходит извне, и все воздействует на разум обладателя. Дух, к примеру, обладает успокаивающим эффектом, и если не контролировать себя, можно дойти до интересного состояния, как под некоторыми травками. Свет, по официальной версии, стимулирует эмпатию и альтруизм, а тень, как его противоположность, жестокость и эгоизм. Сколько из этого правда, я понятия не имею. И какие формы это влияние принимает тоже. Формы индивидуальные. Голоса в голове в этом случае. Больше прием настройки собственного разума, чтобы хоть немного отличить чуждое влияние», — скривилась волшебница. «По сути, контролируемое безумие. Хуже, когда ты их не слышишь и не можешь различить свои чувства от навеваемых какой-нибудь гадостью». Судя по всему, копалась в фолиантах по таким интересным силам. И надо отдать их составителям должное, раз полезть в это не решилась даже такая отмороженная персона. «Зачем тогда вообще нужны подобные ребята?» – не понимал Марти. «Если они такие опасные, то не лучше ли вообще с ними дел не иметь?» «Потому что они сами появляются», – отвечаю ему. «Это для того, чтобы обратиться к свету без ритуалов, надо быть святой Мирилдар. Ярость, горе и отчаяние в нашем мире распространены куда чаще, и адепты тени плодятся, как мухи, даже не желая того. Всех под нож, что ли? Типичный жрец от таких процедур потеряет веру и свет вместе с ней. Необычных же людей против них посылать». Видя недоумение на лице егеря, пришлось пояснить. «Свет требует на использование не только энергии, но и веру. И чем истовее веры, чем чище и добрее посылы, тем больше силы получишь. И именно поэтому людские жрецы превосходят всех. Ведь только они могут так ярко и сильно уверовать в благой свет. Эльфы не уступают им только благодаря связи с солнечным колодцем и, как следствие, объемом маны. Но и только. У нас склад мышления недостаточно догматичный. До людей тут как до луны. Но даже наши не стали бы резать людей за то, что от них никак не зависит. Я знаком со многими нашими жрецами. И пускай они все как один искренне желают помогать, но вот фанатиков среди них просто нет. Вместо религиозного воспитания у нас детям прививают логику и скептицизм. Хорошо для занятия магией или наукой, но не так хорошо для других мистических искусств. Даже с моим обучением монаха сложности были в какой-то мере из-за этого. Впрочем, я в любое время предпочту скептика фанатику. В общем, Джул, оставь Рома в покое. Ты думаешь, экзекуторы не шпионят друг за другом, и церковь внезапно не знает? Или что не знает о Лире? Если первые не считали его достойным доверием, он бы давно исчез. Если б вторая, с нами бы его не отправили. Так в чем проблема? Эльф, балансирующий между светом и тьмой, по мне намного лучше, чем насквозь светлые недоумки, вроде ребят из Нарширского аббатства. Вышеназванный эльф сейчас перешел к лечению ноги какого-то Таурена, как будто пытаясь прикинуться кем-то из вышесказанного учреждения. Хоть картину с него пиши. Быхолюд, конечно, не дикий гнол, но в тему вполне вписывается. «С ними все так плохо?» – недоуменно спросил Марти. «Плохо не то слово», – вмешался подошедший Тирадиэль. «Они известны как превосходные целители и лечат всех, вообще всех, и всегда, без оглядки на ситуацию в мире. Возьмешь такого в полевой госпиталь, так он вылечит и своих, и пленных, и еще выйдет на вражеской стороне кого подлечить, если силы останутся. Самое ироничное, что они располагаются в Штормвинде. Идет война с гнолами, а лечат гнолов. С троллями, троллей. Главное, кто бы ни снес Штормвинд в очередной раз, аббатство не трогают. Оно стоит и проповедует за мир и дружбу». «Ну да, примерно так нарширцы и действуют. Я как-то был знаком с одним таким. Это был просто оторванный от реальности человек, что искренне верил, что его действия спасают мир. Не могу сказать, что это было совсем напрасно. Как упомянул Тирад, у всех тварей на юге континента было фактически негласное правило – не трогать жрецов. Ни один тролль Гурубаши или озлобленный голодный гнол никогда не нападал на них. Но вот воины Штормвинда крайне недовольны этим и постоянно высказывают им свое отношение. А те искренне не понимают, в чем дело. Ребята явно представили, как бы у нас отнеслись к фанатикам, что лечат Амани, пока те вырезают наших. Да их бы в цепях держали, выпуская только на полечить и только в госпиталь. Как к душевнобольным, ей-богу. Впрочем, люди относятся почти так же. Святые люди, мол, почти все юродивые. Просто им лишать их свободы религия не позволяет. Троллям и гнолам тоже. Но у них это скорее суеверный страх перед безумцами. Не развились они еще до прогрессивной идеи сумасшедшего дома. «Ладно, господа, заканчиваем. А то подхода подкрепления дообсуждаемся». Вздохнул я. «Тир, тебе что-то надо было?» «Проверить состояние мага хотел, а то мало ли, что из-под земли вылезет». Нахмурился воин. «Впрочем, пока, по донесениям разведчиков, все тихо. Сбежавшие свинолюды ушли вглубь. Дальше, чем разумно заходить нашим. Но настороже быть не помешает». «А еще не помешает убраться до того, как они очухаются», – кивнул я, вставая. «Чем раньше мы отсюда уберемся, тем лучше». Глава 26. Праздник. «Эта победа сблизила нас и стала опорой будущей дружбы», – говорил свою речь вождь Керн, а мы внимательно слушали его. Хотелось бы делать тост, но у тауренов нет алкоголя. А приносить туземцам огненную воду – не лучшая идея. Может, пиво дворфиска они и оценили бы, но у нас его с собой нет. Я, когда снабжал корабль, об алкоголе особо не думал. Это на суднах без магов есть сложности с хранением продуктов и воды, отчего они ромом запасаются. А у нас таких сложностей нет вообще. А воду можно и вовсе призывать или опреснять в почти неограниченных количествах. Нет, у меня в тайнике в каюте есть запас кое-чего солидного. Но это я припас на особый случай, чтобы с командой отметить возвращение домой. А возвращаться к кораблю, чтобы забрать его, было слишком муторно. Так что торжественных тостов тут не было. А учить быколюдов этому мы не собирались. Может, потом, когда будем тут уже на постоянной основе обитать. А пока просто едим особые деликатесы тауренов, кое-что приготовленное из запасов игрогривов, и некоторые покуривают местные травы. Передача от трубки мира тут вообще почетная вещь, хоть сама травка получилась ядреной и не всем понравилась. Если вечер нашей первой встречи был весьма скромным, то сегодня клан Кровавого Копыта устроил настоящий праздник, Ведь была причина и возможности. После завершения нашего налета домой мы возвращались груженными кода, на которых было не только много железа, но и провизии немало. От свинобразов мы забрали очень хорошую добычу, а потому вождь просто обязан был устроить в честь этого праздник. Как я услышал, что такого их племя еще никогда не добывало. Проломить защиту свинов было возможно, но сами они при этом успевали уйти под землю с большей частью ценностей, а тут неожиданное нападение не дало им унести почти ничего. Так что отметить это событие было по местным понятиям необходимо. Где-то неделю у нас занял путь обратно. К сожалению, не весь груз был трофеями. Тела погибших воинов тоже пришлось прихватить для торжественных похорон, уже в каком-нибудь священном месте. Увы, троих тауренов даже нашими совместными усилиями спасти не удалось. Кто другой бы с такими ранами умер на месте? Но быколюды в своих тотемах имели каких-то духов, удерживающих в них жизнь и стимулирующих регенерацию. Но с такой кровопотерей это только продлевало агонию. Хорошо, хоть благодаря консервирующим чарам с местными методами защиты тел от гниения знакомиться не пришлось. Среди эльфов погибших не было, но были серьезно пострадавшие. Благо их на ноги удалось поставить. Терять кого-то всегда больно и тяжело, по себе знаю. Так что после того, как все вернулись, свершили необходимые обряды и поправились, Кэрн повелел устроить праздник. На нем все ели до отвала, пили, курили и гуляли. Своеобразная музыка тауренов несколько раздражала, но никто не решался высказать это, чтобы не обидеть наших друзей. Зато еда и напитки были отличными, а среди нас не было особо нежных особ, чтобы придираться. Даже Араос и Зак, что вроде как выглядят такими, на деле относительно легко поладились с местными. Старик явно и сам подобное пережил немало. А вот Зак, будучи студентом, был вообще неперехотлив, так что есть мог чуть ли не все, порой даже вкуса не замечая. А местная музыка ему даже нравилась. «Как всегда, моим другом может быть лишь такой же чудак, как я», — хмыкнул я. «Это если забыть, с каким интересом Закриэль дотошно разбирал свинобразовские следящие тотемы. Добраться до подобных у кентавров не мог». Так хоть тот забрал все хоть сколько-нибудь магическое и осмотрел каждую деталь. Не знаю, зачем ему все это, но жаркое желание исследовать подобное ему никто запрещать не решился. Да и не хотелось никому. Как только мой друг находит что-то любопытное, то превращается в кота, который будет шипеть на каждого, кто ему помешает. Джул рассказала, что и в Долоране он вел себя точно так же. Хорошо хоть, что у него хватало здравомыслия не лезть к подобным предметам наших союзников. Хотя, кто знает, что он будет делать, когда у него закончатся трофеи. Остальные были в таком же хорошем настроении. Даже те, кто во время операции сильно пострадал, выздоровев, никакого негатива не испытывали. Этому я был особенно рад, ведь понимал, что для многих такие потрясения могли бы навсегда закрыть желание исследовать. А я даже потихоньку начал запоминать имена остального своего экипажа. Пускай данные на каждого лежали у меня в столе, но память у меня не идеальная, а узнавать предпочитал со временем по поступкам. Офицерский же состав был также в воодушевлении. Араос просто в восторге от происходящего. Знакомство с необычным народом очень воодушевили старика, и тот серьезно занялся изучением местных языков и вовсю донимал Хамула, который даже был не против поделиться знаниями. «Что-то старик уж слишком активный», — подумал я, смотря на него. Тот выглядел словно ребенок, таким живым и веселым, его еще никто не видел. По словам Зака, после проверки лей-линии, он чуть ли не в одиночку рвался изучать болото, благо его убедили подождать. Да и сам тот островок был достаточно интересным, чтобы занять старика. Потом поговорю с ним об этом. А пока... Стоит вернуться к теме праздника. «Друзья!» — обратился к нам Кэрн. «Все это случилось благодаря вам. Знаете же, что таврены никогда не забывают друзей». «Это было выгодно нам обоим, вождь!» — кивнул я. «Я рад, что мы сумели помочь друг другу». Да, таврены свое слово сдержали. Пойманных шаманов они говорить заставили, и те рассказали, где находятся самые богатые руды, где растут редкие растения и даже где проходят лей-линии. О последнем они знали немного, но вот места силы были им понятны, и свинки все рассказали. А после и сами быки поделились всеми сведениями о степях,